Как мы уже сказали, евреи поистине есть притча для народов. Они своей судьбой учат все народы, что значит быть оставленным Богом. Чисел 14:34. Но при всем этом они могут сказать слова пророка Михея: «Он, Бог, выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Однажды, это было во втором веке по Рождестве Христовом, Реб Акиба прогуливался со своими учениками около развалин Иерусалимского храма. Вдруг один ученик воскликнул: «Учитель, смотри, лисица пробежала по священным камням. Какой ужас!» «А я радуюсь этому», — ответил Акиба, «ибо написано у пророка: «Опустела гора Сион, лисицы ходят по ней». Если это печальное пророчество сбылось, то сбудутся и другие радостные обетования. Первое из этих обетований гласит: «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и возвращу их на место сие». Еремия 31 глава, 10 стих. Это поистине чудесное возвращение происходит на наших глазах. Палестина обстраивается, пески и болота превращаются руками евреев, личным трудом обрабатывающих землю, в цветущие сады и рощи. Близко то время, когда мы будем свидетелями исполнения пророчества, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Иезекииля, 36 глава, 36 стих. Так долго не исполнялись эти пророчества, что многие склонились к мысли об окончательном отвержении еврейского народа. «Религиозная миссия евреев закончилась», — говорит Розано в своей статье «Место христианства в истории». Между тем, дары и призвание Божие не приложены. «Не отверг Бог народа своего», — говорит апостол Нового Завета, к Римлянам 11 глава, 29 стих. И об этом же неоднократно говорится в Ветхом Завете. «Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они сделали, говорит Господь». Еремия 31:37. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Пророк Исаии, 54 глава, 10 стих. И еще сбудется самое великое в жизни евреев. Израиль, как народ, уверует в Иисуса Христа. Это обращение Израиля предсказал и Христос в словах: «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Придет это время духовного пробуждения. Отвержение Христа сменится осанной, которую еврейский народ уже приветствовал его на улицах Иерусалима 2000 лет тому назад. И кончится многовековый плен Израиля. Уже пророк Ветхого Завета Захария ясно говорит об этом грядущем прозрении еврейского народа: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарии 12:10. В течение 19 веков евреи, отвергнув Иисуса Христа, уже много раз обманулись в своей мессианской надежде, обратив ее на самозванных и ложных мессий. Их было уже много, так как они разочаровали уже во втором веке по Рождестве Христовому в Бар-Кохбе, сын звезд, и эта ошибка стоила жизни 500 тысяч евреев, перебитых римлянами во время восстания. На пути этих разочарований предстоит еще одно самое жестокое. Они уверуют в совершенное воплощение лжемессии, то есть в Антихриста. Об этом говорит Христос. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». От Иоанна 5 глава, 43 стих. Глашатай любви и самоотречения не привлек современных ему евреев, ибо они в жестоковойности своей отошли от духовных идеалов Библии, заменив их узко националистическим эгоизмом. И потому-то иной, который будет льстить слуху своей проповедью самоутверждения и гордости, будет иметь успех среди всех, отвергнувших Иисуса Христа. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге «Жизнь у Агнца», закланного от создания мира. Откровение, 13 глава, 8 стих. Но тогда-то, в день Антихриста, они вкусят горькие плоды его гордости, и в силу психологического закона евреи вспомнят того, которого пронзили. Как народ, евреи, по-видимому, обратятся именно в дни Антихриста, так об этом можно судить по 30 главе Иеремии. Вот что сказано там. «Евреи придут в Палестину, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Но там без Христа они в конце концов найдут вместо ожидаемой радости страдания». Так сказал Господь. «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. О горе! Велик тот день, не было подобно ему, это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Это обращение евреев ко Христу предсказывает и апостол Павел. «Хорошо бы нам, христианам, проникнуться любовью и верою, которыми дышат эти строки, написанные евреям к верующим из язычников. Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, их и отцы, и от них Христос по плоти. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Неверие евреев во Христа он считает временным. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. К Римлянам 11 глава, 8 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Причина же этого, по его мнению, заключается в том, что евреи имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. К Римлянам 10 глава, со 2 по 4 стих. И, глядя вперед, пророческим взором, он утверждает ясно и определенно: весь Израиль спасется. Однако слово «весь» тут имеет собирательный смысл, а отнюдь не разделительный, то есть оно обнимает народ в целом и не относится к каждому отдельному еврею, входящему в него. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе имя», то есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Словом, пророчество о спасении Израиля носит не фатальный смысл, автоматически обеспечивающий спасение каждого еврея, но смысл динамический, то есть движущий, побуждающий волю отдельного еврея к тому, чтобы быть, по словам Христа, подлинным израильтянином, в котором нет лукавства, быть по духу сыном завета и пророков, сохраняя внутреннюю связь с отцом верующих, то есть Авраамом. Ибо верующие — суть сыны Авраама. И только верующие благословляются с верным Авраамом, который поверил Богу. Галатам 3 глава 6, 7 и 9 стих, который возложил на жертвенник Исаака, то есть самое дорогое сердцу, отдав без колебания Богу. И потому в этих же главах, посвященных евреям, апостол Павел напоминает слова пророка Исаии: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Исаия 10 глава, 22 стих. Это значит, чтобы спастись, надо быть в числе оставшихся верными Богу.